Глава 20. День 33. Малая крепость Дыра, 6 уровень. Сознание активировалось, будто невидимый оператор передвинул рычажок переключателя. Вот была тьма, а вот я уже лихорадочно ощупываюсь в теплом зеленоватом сумраке. Отблески витающего в центре убежища марева крутили хороводы и играли в догонялки на пыльных коврах. Я снова был в парнокопытной ипостаси. «Бля!» — сказал я без особой на то причины и резко поднялся. Убежище вдруг закружилось, заплясало, и я шмякнулся обратно на свое лежбище. «Бля!» Отблески марева неожиданно превратились в карусель огоньков, что жалили меня на тропах. Даже воспоминания о них жгли и корежили нутро почище убойной сивухи. Мне пришлось буквально выгрызать каждый миллиметр пространства изнанки, сквозь которое я тащил раненого мага с земли. Лишь через полчаса я смог принять вертикальное положение и покинуть душный шатер. Тропы ранили не физическое тело, а саму душу, махравя ее по краям бесчисленными укусами. Я плохо помнил сам путь, но, боюсь, не скоро забуду тот ужас, что сковывал меня, когда я блуждал по изнанке рана, не в силах найти дорогу. Был полдень, по центральной площади шаталось несколько бесов, поприветствовавших меня криками, но никого из комсостава видно не было. А на моем любимом камне расселся Саня. Под моим тяжелым взглядом он с него слез и уселся у хижины горе. О ранении напоминала лишь болезненная бледность на лице. «Лядская магия!» – пробормотал я, усаживаясь и больше всего на свете мечтая телепортировать из какого-нибудь земного холодильника пару баночек ледяного пива. «Кто тебя учил так ходить по тропам?» – спросил маг, подкуривая самокрутку из пальца. Я с удивлением посмотрел на цигарку в его руках. «Как так? Ты пытаешься проломить путь своей рогатой башкой, вместо того, чтобы скользить вдоль уже проложенных троп?» Раздражение в мгновение ока вылетело из головы. Я уже было возрадовался, что сейчас получу талику драгоценных знаний, но, чертыхнувшись, резко наступил сам себе на язык. «Етить-колотить! Нельзя показывать, какой я профан!» Или можно, если действовать хитрее?» «Отбор отобрал у меня практически все силы и большую часть знаний. Эти чары!» Я скривился, словно от зубной боли, всем своим видом показывая досаду. «Эти чары я нашел здесь, и поверь, многие мои собратья отдали бы хрен, чтобы лишь только ими обладать!» Саня хмыкнул и глубоко затянулся. Удивительно, но его курево пахло совсем как земной табачок, в отличие от того дерьма, что скармливал мне Горей. «Расскажи, как ходишь по тропам ты?» «Любой мир представляет собой огромный бутерброд со множеством наложенных друг на друга слоев реальности. Физический слой находится примерно на одной четверти, если считать от верха. Лишь очень сильные маги могут пробиться в условный верх и, в конце концов, через узлы межреальности нащупать дорогу в другие миры. В нижние же слои могут опуститься и простые смертные. Да, слишком глубоко желательно не забираться, так как чем ниже спускаешься, тем опаснее там находиться. Но есть много относительно безопасных мест, где можно найти силу, ингредиенты для заклятий, монстров, с которых можно поиметь множество профита и прочее. А также можно существенно облегчить себе жизнь, быстро переместившись по тропам почти в любую точку физического мира. Тропы же, по сути, складки реальности. Перебирая слои почти со 100% результатом, можно найти такую складку, что приведет тебя в нужное место. Ну или можно не заморачиваться поиском подходящей, а пробивать их лбом, идя по прямой. Черт подери, слушал бы и слушал. Но это все лирика. Главное, мы здесь, а значит, нужно заняться делом. Нужно связаться с Зогом и... Подожди, подожди. Когда он соизволит объявиться, я... без всякого удовольствия его послушаю. Но какое бы там ни было его задание, сейчас мне не до него. Орден, того и гляди, обрушится на мои земли. Орден подождет, — отмахнулся маг и с нажимом произнес. Нам следует заняться делами поважнее, когда ледяной будет во всеоружии. Это вновь вернувшаяся в его речи вальяжность мажорчика с Рублевки и спокойная уверенность в том, что он лучше знает, что и кому делать, в мгновение ока наполнила мои кишки яростью. Я взрыкнул и, вскочив на ноги, двинулся на землянина, а тот будто этого и ждал, тоже поднялся, активируя какую-то магию. Я увидел мерцание вокруг его рук, магия живо откликнулась на призыв, формируясь во что-то мощное и смертоносное, и я даже мог понять, почему. Когда на тебя в ярости надвигается огромный демон, будь ты трижды крутой чародей, его следует поостеречься. Гнев всклокотал и мутной штормовой волной ворвался в мозг, смывая рассудительность, как надписи на песке. Этот хрен посмел поставить под сомнение мои слова на моей же земле. Когтистая рука рванулась к горлу, чары землянина в мгновение ока сформировались в щиты и еще что-то ударное. Но я уже был не тот обалдуй, что раньше. Еще недавно я удивлялся мощи аналогичных моим заклятий Дребадана, а сейчас мог, пожалуй, их легко повторить, уразумев, наконец, что моя сила – это не подачка отбора, а само демонское естество. Нужно лишь уметь ее взять. Моя рука наткнулась на щиты мага, но прошла сквозь них, словно их и не было, и вцепилась ему в горло, пригвоздил к стенке хижины Горея. В мгновение ока я всосал силу отбора, коей в дыре был наполнен каждый камешек и трещинка в граните, а вместе с ней и силу, которой фонтанировали десятки и сотни моих подданных, состоящей из безграничной веры, бесконечной преданности и необъятной любви к своему вождю. «Давай-ка проясним раз и навсегда», — прорычал я в лицо побледневшего мага, внезапно оказавшегося на волоске от гибели. «Я сын Дутура, претендент на трон Грозди, и мне не может приказать даже Зог. Пока ты на моей земле, я буду решать, что и когда мы будем делать». Или же катись вместе со своим сраным повелителем ко всем чертям. Понял? Фух, кажется, полегчало. Но я по-прежнему не разжимал хватки и не сводил взгляда с глаз землянина. Не сказал бы, чтобы там был страх, скорее некая растерянность. Думается мне, если бы сейчас я и в самом деле решил его завалить, это не было бы столь уж легко. Но он решил не доводить дело до бессмысленного конфликта и едва заметно кивнул. Я разжал хватку и несколько раз вздохнул, загоняя гнев в недра сознания, только сейчас заметив, какая в дыре стоит тишина. Огляделся и даже не удивился, увидев полную площадь моих воинов. Крепко сжимая оружие, они скалили клыки, пронзая Саню десятками злобных взглядов. Даже кузнец и его угрожающий топор, и те были здесь. «Шли вон!» — гаркнул я, и они быстро рассосались по своим делам. Я еще раз выдохнул, уселся обратно на свой камень и уже спокойно сказал. «У меня есть договоренности с Зогом, и я их выполню, но не в ущерб собственным делам. А сейчас над моими землями нависла нехилая такая угроза, которую ты сам мог лицезреть собственными глазами. Я не знаю, что от нас потребует Зог, но в любом случае я займусь этим после того, как обезопашу свои владения. Если к тому времени не обрушится еще какая-нибудь напасть. Саня еще немного постоял, видимо, переваривая произошедшее, а потом тоже плюхнулся на место, принимая правила игры. Надеюсь, мне не придется в дальнейшем устраивать разборки еще и с ним. «Рыцарей не столь много, как кажется», — сказал он, почесав бородку и достал новую самокрутку. «В операции по нашей поимке в овчарке участвовало от силы 3-4 десятка, и это составляло не менее половины от всех находящихся в столице железных болванов. Вспомнив, какими силами поначалу орден хотел со мной расправиться, я кивнул. «Не думаю, что их вообще более тысячи». Снова блеснул огонек и от папироски закурился дымок. «А на войну с тобой, даже предельно оголив остальные границы, они вряд ли смогут выставить и половину». «Но армия этих ублюдков одними рыцарями не исчерпывается. По овчарке за нами гонялись еще десятки, если не сотни бойцов вспомогательных соединений, да и по дороге в столицу я видел немало воинских отрядов». «Конечно, ветеранское ополчение и, думаю, наемники, вспомогательные контингенты. Исходя из предполагаемой численности рыцарей ордена, могу их оценить в 2-3 тысячи человек». 3 тысячи. Предположение было очень зыбким, но это лучше, чем ничего. «Етить-колотить! 3 тысячи, из которых 500 рыл отборная высокопрофессиональная пехота!» «Чем на это можешь ответить ты?» — спросил маг, и это был весьма нетривиальный вопрос. Я почесал меж рогов и вдруг спросил мага совсем на другую тему. «А каковы твои планы, Саня?» Он сразу понял, что я имею в виду, и, к счастью, не стал ломать комедию. «Я тут надолго и не вижу причин, почему я не могу быть тебе союзником». «Союзником?» Я постарался, чтобы угроза в голосе практически не была слышна. «Младшим союзником», — легко согласился он, но потом добавил, «до тех пор, пока наши договоренности с Ледяным не будут исполнены, и, возможно, даже после этого, и... Давай определимся сразу. Я его, как и ты, в гробу видал, но... Уговор есть уговор, и если я пойму, что ты водишь меня, а значит и его за нос...» Надеюсь, что сумел удержать на своей ржаво-красной роже выражение надменного покерфейса, ибо после этих слов мага маленький землянин Славик внутри 2,5-метрового сына Дутура содрогнулся. «Уговор?» Я протянул ему когтистую лапу. «Уговор?» Он, не раздумывая, ее пожал. Человеческая ладонь просто утонула в когтистой лапище. «Что ж, я рад. Этот парень мне нравился, не говоря уже о том, сколько пользы он сможет принести, если, конечно, я сумею из него ее извлечь». Расставив точки над «и», я погрузил Саню в собственные расклады. Начертил карту владений, ознакомился со своими силами и в 2 словах пробежался по событиям последних недель, обойдя, конечно, самые интересные моменты, типа общения с Шиказахом или инспекции уродов прямо из-под трона Дутура. Макс с огромным интересом выслушал все это и крепко задумался, а я же, откинувшись на стену убежища, насладился спокойствием и умиротворением. На ране я научился ценить подобные минуты. Дыра была довольно пустынна. Как видно, Сидрах, посчитав, что мое прибытие сняло запрет на чистку монстров, вновь занялся этим богоугодным делом. Где-то шла разделка рабов, сновали бесы, неспешно ступали гончие, издалека доносились резкие команды кого-то из капитанов, гоняющих своих легионеров. Промелькнул в угор, было бросившийся ко мне, но остановленный мрачным взглядом. Не было никакого желания терпеть его в восторге. «Знаешь, я решил принять твое предложение насчет вступления в систему», сказал землянин после длительной паузы. «Вот тина!» Это было довольно неожиданно. Что случилось такого, что он вдруг забыл с такой гордостью высказанный мне принцип «не вляпывайся в то, о чем понятия не имеешь», уже заимел? «С чего бы это?» Я подозрительно прищурился, и вот вдруг запнулся на полуслове, потому что над Саней зажглась надпись. «Независимый оператор Дарталак». «Дарталак?» Не смог я сдержать удивление. Мак же выругался, как самый последний гопарь из люберцев. Он явно не ожидал, что его маленький секрет так быстро выйдет наружу. «Впрочем, какая мне разница?» Я решил сгладить острые углы. «Решил, так решил». «Независимый оператор Дарталак присоединился к вашей структуре в ранге генерала». «Хм, интересно. Скиллы?» Саня бросил на меня быстрый взгляд и кивнул. Я же вновь проклял себя за длинный язык. «Скиллы, блядь! Еще бы о здоровье Путина его спросил! Хотя...» Мне все менее хотелось от него скрывать свое настоящее происхождение. Но я понимал, что в этом мире... Чем меньше говоришь, тем крепче спишь, а любая инфа стоит денег или еще чего поценнее. Потому пусть подозревает сколько угодно, я расставлю точки над «и» только тогда, когда мне это будет выгодно. Саня понял мой взгляд по-иному. «Огненная взвесь, связь разумов и древоточец душ», перечислил он наименование, «что посоветуешь?» Первое наверняка что-то убойно мочащее, прикинул я. Спорю на что угодно. Второе – подчинение, а третье – Дутур его знает. К сожалению, отбор не балует объяснениями и инструкциями». «Скверно», – сплюнул маг. «Эх, братан, знал бы ты, как от этого страдаю я». «Взял связь разумов», – через некоторое время сообщил мне Саня. «И древоточец душ. Убойного у меня и так предостаточно». «Два?» «Хотя все верно. Землянин, по сути же, перескочил звание капитана». Еще некоторое время маг щурился с отсутствующим видом на солнце, как видно, пытаясь разобраться в скиллах и интерфейсе. Я же с наслаждением вытянулся на камне, ловя последние минутки умиротворения перед тем, как броситься в пучину дел». «Что скажешь?» – спросил я мага, показав взглядом на дыру. «Уютненько», – ответил он, и в его словах не было насмешки, кою я ожидал услышать. «В этом месте сидишь, будто на пороховой бочке. Сила очень грубая и...» «И что?» «В этом я не уверен». «Ха! Саня тоже умеет беречь информацию, и я бы удивился, не будь это так». «Пожалуй, мне нужно обдумать услышанное», — резко сменил он тему. Я кивнул, радуясь, что не пришлось спроваживать его вон самому, потому что мое настроение резко ухудшилось, когда в голову пришла простая мысль. А не связана ли такая перемена отношения к отбору с тем, что он уже говорил с Зогом и ни слова мне об этом не обмолвился? «Запомни, Славик! Не доверять никому и никогда. Это очень помогает здоровью». Я уже привык к внезапным сменам настроения, потому даже особо не обратил внимания на мгновенный переход от позитива к негативу в отношении Сани Дарталака. Быстренько воздвиг шатер, и он ушел обживать новообретенное жилище, а я задумался над тем, чем заняться в первую очередь. Раздумывать о смысле бытия, то бишь о зоге, демонах и земном маге, грозди и прочих глобальных проблемах, не хотелось. И без них список неотложных дел грозил погрести меня под собой. Тут было и посещение, наконец, Гахагана, и возведение второго кольца стен вокруг дыры, и пополнение войск, и найденные Сидрахом кобы, и усиленная разведка против ордена, противодействие которому еще только предстояло продумать, стоило и заглянуть на южную заставу, чтобы понять, насколько далеко продвинулся план по переводу местной торговли на мои земли. Но не успел я приступить хотя бы к одному пункту, как с южных ворот послышались крики. «Блин!» — только и сказал я, и пошел посмотреть, что там стряслось. А стряслось удивительное. Я, честно говоря, уже и подзабыл о договоренности с Халихом Тертым, а он, оказывается, нет, как и Сидрах. Едва я вышел за ворота, меня чуть не снес с ног отвратный запах. Всесокрушающим авангардом он шел впереди огромного стада гаваков. Бурое море колыхалось, хрюкало, ухало и пердело, а по его краям виднелись загонщики. Удивительно, как всего несколько человек могли управляться с сотнями подобных тварей. Чуть поодаль нашелся и Сидрах в окружении отряда гончих из десятка всадников на все тех же гаваках. Облаченные в грязно-бурые бурнусы бородатые кочевники в удивлении хлопали глазами, рассматривая стены дыры, и восхищенно цокали языками, косясь на огромных гончих. «Повелитель, заклинаю тебя чреслами Ганеша, справать этих мудозвонов, сдогокотцы! Мы здесь попередохнем от этого трахана уже к утру!» — раздался откуда-то справа рев Зухара. Помятый наемник, благоухая сильным травянистым перегаром, привалившись к воротам, в непритворном ужасе оглядывал горизонт. Я мрачно сплюнул и вышел навстречу подъезжающим всадникам. «Повелитель!» Халих, сверкая зубами, сверзился с гавака, подбежал и почтительно поклонился. Но мне этого показалось мало. В животе все еще клокотал гнев и досада на Саню, который, как выяснилось, к тому же и ни хрена не Саня. И потому, уперев руки в боки, я рявкнул громовым рыком, от которого содрогнулись алые небеса. «На колени, червь!» Одна из гончих в ту же секунду силой ткнула Хазга в спину, и тот, прочебродив мордой по граниту, ткнулся прямо мне в ноги. Я гневно взглянул на опешивших собратьев Халиха, и уже спустя секунду они бухнулись в пыль рядом со своим предводителем. «Клятво! Клянемся в вечной верности именем Ганеша, именем Бурапса и Хашига, прародителей детей Гугеровых!» — не растерявшись, завопил Халих, как видно, уразумев, что от бесславной кончины под копытами новоявленного повелителя его отделяют лишь несколько этих слов. «Ганеша, Бурапса, Хашига!» — завторили его собратья. Я удовлетворенно ощерился. Что ни говори, старые добрые ужасы страх — лучший метод управления. «Хе-хе! Сидрах, распорядись о дарах нашим гостям и избавь меня от...» Я обвел рукой безбрежное море гаваков. Тут кивнул, а я потопал обратно в крепость, не желая распылять внимание. Не зря же я назначил его комендантом. Вот пусть и отдувается. Прошел в ворота и вдруг застыл, как вкопанный, ибо передо мной заплясала одна удивительная, а другая такая долгожданная надписи. «Вы достигли влияния 2. Вы получили 1000 единиц маны хаоса. Вы получили 300 единиц маны власти. Вы получили 10 единиц маны отбора. Ваша крепость улучшена до 7 уровня. Получен доступ к новым элементам отбора».